и к искусству борьбы он подходил прежде всего с мерками йоги. Согласно постулатам йоги, боец должен сознательно оценивать все свои движения. Чтобы совершить какое-либо движение, ему необходимо учесть намерения противника, избрать наиболее рациональную в данных обстоятельствах позицию и предпринять соответствующие действия. Рациональная йога требовала от бойца в первую очередь мысли. В условиях китайской и японской культуры рациональность слилась с интуицией и прагматизмом. В результате возникла формула «разум, интуиция, реальность». В приложении к боевому искусству это выглядело в виде доктрины «концентрация внимания на противнике», слияние своего «я» с личностью противника и инстинктивная реакция на все его действия. В Китае названная доктрина вызвала к жизни такой вид борьбы, как кэмпо, а в Японии кэндо, айкидо, карате и другие. Все они пропитаны идеями дзен-буддизма. В соответствии с учением дзен-буддизма были целиком перестроены и многие древнейшие виды боевого искусства Японии, в частности, кюдо. Кюдо – стрельба из лука. Стрельба из лука оказалась первым видом военно-спортивного искусства, испытавшим на себе влияние дзен-буддизма. Стрельба из лука в Японии относится к искусствам до, путь. Это не просто техника поражения цели, а путь, жизнь, образ мыслей и так далее. Для некоторых японцев это путь к достижению просветления. Занятия стрельбой из лука издавна относили к сфере важнейших видов деятельности, ибо считалось, что усвоить ритуалы стрельбы из лука значит научиться правильному образу жизни. Японский ритуал стрельбы из лука имеет древнюю историю. Китайские источники более чем 2000-летней давности содержат подробную информацию об этом. Многие из самых старинных манипуляций при стрельбе и сегодня отрабатываются без каких-либо отступлений. На Западе лук натягивают до тех пор, пока тетива не коснется лица. В Японии тетива протягивается за ухо. На Западе локоть работающей руки ставится под углом к линии плеч, что в Японии считается крайне неудобным и эстетически неприемлемым. Здесь обе руки стрелка должны быть прямым продолжением плеч. Такая поза обеспечивает расслабление грудной мускулатуры, а разведенные плечи облегчают дыхание. Все это необходимо для достижения самадхи. Для этой цели обучаются также более длительным и сложным процедурам манипулирования луком. Известны две основные школы кюдо – Агасавара и Хики, которые имеют и разновидности. Эти школы уходят своими корнями во времена монгольского нашествия. Именно в тот период в основу стрельбы были положены принципы дзен-буддизма. Тогда же была создана первая тренировочная школа. Процедура тренировки строилась таким образом, чтобы мало воздействовать на духовную сторону личности воина. С этой точки зрения современные методики изменились по сравнению с прежними. Чтобы дать представление об основах кюдо, возьмем, к примеру, процедуру по изготовке к стрельбе и пуску стрелы. Ее назначение – слить воедино тело, лук, стрелу и цель. Как же добиться этого? Взять лук со стрелой в левую руку. Повернуться лицом к цели. Сконцентрировать на ней внимание. Оценить расстояние, высоту, дуновение ветра. Почувствовать свой центр тяжести. Отрешиться от всех внешних звуков, отбросить все побочные мысли. Выдвинуть левую ногу по направлению к цели и прочно поставить ее на землю. Затем, слегка приподняв ступню правой ноги, поднести ее к ступне левой ноги, а затем отставить назад. При этом надо обеспечить такое положение, чтобы цель